Глава 4. О своем, о девичьем. «Ну, и что мы теперь будем делать?» — грустно спросила Мария, когда серый силуэт спас платформу окончательно исчез из виду. «Выполнять задание Кирилла!» — с усмешкой ответила Мила, бросив короткий взгляд в сторону молчащего командира их группы, никак не отреагировавшего на реплику Вербицкой. «Оля, куда идем?» — осведомилась Лина. «На северо-северо-восток». Глухо отозвалась та, продолжая тарить путь через густой подлесок, то и дело норовящий вцепиться тонкими ветками в волосы или оцарапать лицо. «Долго?» Не обращая внимания на явное нежелание Ольги говорить, уточнила Громова, перебравшись через поваленное, затянутое мхом полусгнившее дерево. «До заката!» — огрызнулась та, отмахиваясь от паутины. «Госпожа командир экспедиции!» «Поправьте меня, если я не права, но разбивать лагерь после заката – идея не очень хорошая, вам так не кажется?» Изобразив смущение, произнесла Лина. Услышав эти слова, Ольга замерла на полушаге, после чего, медленно развернувшись к идущей за ней следом Громовой, смерила ее взглядом и, на миг задумавшись, резко кивнула. «Привал, девочки!» Ольга указала своим спутницам на очередное поваленное дерево, вдоль которого они шли. И девушки тут же с готовностью выполнили приказ командира, усевшись рядком, словно воробьи на проводе. «Рюкзаки не снимайте. У нас есть 10 минут, чтобы обсудить наше положение и решить несколько вопросов, после чего двинемся дальше. Первая точка в 10 километрах отсюда, и нам желательно добраться до нее до заката». «Всего 10 километров?» – удивилась Мария. «Но это же 2-2,5 часа пешего ходу». «По асфальту», уточнила Елизавета, до сих пор не проронившая ни слова. «А здесь лес, так что можешь смело делить скорость хода на 2. Да и не везде можно пройти по прямой. В общем, учитывая, что время за полдень, а в лесу темнеет несколько раньше, нам нужно либо поторопиться, чтобы добраться до точки засветла, либо лагерь действительно придется разбивать в сумерках». «Именно», — согласно кивнула Ольга. «Поэтому предлагаю не терять времени и поступить следующим образом. Укрываемся кинетическими щитами от мушкары и выдвигаемся вперед. Я веду, за мной и чуть правее идет Елизавета. Следом Мила, Мария и Лина в качестве замыкающей. Близнецы, я возьму высокий темп, так что на вас будет помощь Маши, если что. Кроме того, Мила контролирует левую сторону, Лина – правую. Лиза, ты тоже поглядывай. И не забывайте следить за эфиром. При любых возмущениях подаете сигнал, и мы дружно останавливаемся. Я не верю, что Кирилл не приготовил нам пару сюрпризов по дороге к первой точке». «Но он же только приехал», – удивилась Вербицкая. «Когда бы он успел?» «Так ведь и маршруты, и точки на них готовил тоже не Кирилл, а люди моего батюшки по его рекомендациям», – ответила Ольга. «Логично. А зная Кира…» – протянула Мила. Близняшки переглянулись и, дружно посмурнев и одновременно передернув плечами, заявили в унисон: «Ловушки будут. Обязательно». «Точно?» – нахмурилась Лиза, а Маша смерила сестер долгим изучающим взглядом, словно что-то прикидывая. «Может быть и не сегодня, но уж в следующие дни наверняка», – уверенно кивнула Мила. А Ольга в очередной раз сделала себе зарубку в памяти – разобраться с отношениями между близняшками и Кириллом. «Но не сейчас. Время идет, а дорога им предстоит долго». «Ладно, с этим определились. Возражения по порядку движения есть? Нет? Замечательно. Вопросы, уточнения? Маша?» Ольга повернулась к Вербицкой, явно чувствующей себя не в своей тарелке, и, окинув ее внимательным взглядом, договорила: «Сегодня нагружать тебя не будем. Попробуй по ходу движения уйти в легкий транс. Должно стать полегче. Но с завтрашнего дня будешь втягиваться в темп без всяких хитростей. Лишняя пара глаз в нашей ситуации совсем не помешает. Да и Кирилл упоминал, что тебе следует развивать сенсорику. Вот и будешь осваивать ее в обстановке, приближенной к боевой, ясно?» «Я не буду обузой», — хмуро ответила та. «Никто об этом и не говорит», — покачала головой Ольга. «Если бы Кирилл считал, что ты не готова, он бы просто не пустил тебя в этот поход. Но не все сразу». «У меня одно замечание, как у медика отряда», — вдруг вступила Елизавета. «Девочки, давайте без ненужного героизма. Если вдруг почувствуете недомогание или натрете ногу, то не суть, любое ухудшение самочувствия, тут же сообщайте. В тот же момент, не дожидаясь, пока та же мозоль запреет и превратится в язву, хорошо? Мы тоже были на лекциях нанятого Кириллом целителя, Лиз. Но за напоминание спасибо, отозвалась Ольга. Так, отряд. Раз вопросов нет, поднимаемся и выдвигаемся. Порядок известен, направление тоже. Вперед! На первую точку они вышли, когда солнце уже окрасило небо в алые тона, а лес начал погружаться в угольно-черные тени. Точка оказалась небольшая, начисто лишенная деревьев и кустарника, покрытая травяным ковром лесная полянка, с огибающим ее ручьем. Но, несмотря на близость воды, достаточно сухая и удобная для лагеря. Близняшки, правда, покрутили носами при виде столь удобного места и настояли на том, чтобы разбить бивак чуть в стороне, под сенью деревьев. Правда, толком объяснить, чем им не понравилась поляна, девушки не смогли, а Ольге было лень с ними спорить. Долгий переход на довольно высокой скорости сказался не только на непривычной к таким вещам Вербицкой, но и на остальных участницах похода. Впрочем, на скорости сооружения лагеря их усталость почти не отразилась. И к тому моменту, когда на лес опустилась ночь, в лагере уже вовсю горел зажженный, пущенный с пальца искрой, костер, освещая небольшой наклонный тент и сидящих под ним на укрытой пенькой лапники, довольных, хотя и в усмерть уставших девушек, греющих руки о кружки-крышки с чаем. Еще бы перекусить, но, увы, рыскать по темному лесу в поисках съестного было бы форменной глупостью, а потому сегодня им придется лечь спать на голодный желудок. Но уж завтра-то... Девчонки, я совсем забыла спросить. Разбив царящую под тентом тишину, произнесла Ольга. А что вы взяли с собой из разрешенного нашим суровым наставником? Нож, в один голос заявили все четверо, и, переглянувшись, рассмеялись уже всей компанией. Бестужева тоже прихватила с собой небольшой удобный ножик, болтавшийся сейчас в ножнах на ее поясе. Нам еще Гдовицкой говорил, что нож в лесу не оружие, а средство выживания. А поскольку Кирилл тоже у него учился, то и возражать не стал, объяснила Мила. А я за близняшками подсмотрела, честно призналась клюющая носом Мария, и Ольга с Елизаветой смущенно хмыкнули. Признавать, что они и сами поступили точно так же, им не хотелось. А вторая вещь? После секундного молчания спросила Ольга. Пехотная лопатка, малая, кивнула в сторону своего рюкзака Мила. Я ее, кстати, сегодня вместо топора использовала, когда с дровами для костра разбиралась. Она хорошо заточена. И что, Кирилл не возразил? Удивилась Ольга. Так это ж в умелых руках оружие, а для нас... Вздохнула Мила, вспомнив, как тот же Гдовицкой на макетах демонстрировал им работу с этим шансовым инструментом по-живому. Сеть, можно сказать, тоже малая, продолжила Мария. Можно будет наловить побольше рыбы и закоптить. Меньше придется тратить времени на заготовку пищи. Брезент, непромокаемый, тяжелый, зараза. Ткнув пальцем в навес над головами сбившихся в кучку греющихся у костра учениц, подала голос Лина и, поморщившись, повела плечами. Вещь хоть и необходимая, но плечи ей оттянуло очень неплохо. Средства гигиены. Аптечка все-таки не может предоставить все необходимое, произнесла Елизавета. Средства? Уточнила Бестужева. Посадская кивнула. «Весь женский набор!» Лиза неожиданно хихикнула. Кирилл, как изображение прокладки на коробке увидел, так и шарахнулся, внутрь даже заглядывать не стал. Так что ни с самими прокладками, ни с мылом, ни с прочими мелочами у нас проблем не будет. «Точно, штатный медик!» Уверенно кивнула Лина. «А мы, дуры, постеснялись, распихивали пакетики по всем карманам, чтобы Кирилл не заметил». «Не вы одни!» – вздохнула Маша, бросив короткий взгляд на отводящую глаза начальницу экспедиции, кажется, поступившую точно так же, но не желающую признаваться в этом, и выудила из нагрудного кармана горкий целый ворох герметичных пакетиков. «Кстати, девочки, понимаю, что вопрос из разряда интимных, но в медицинских целях прошу скинуть мне на браслет время начала ваших циклов», – вдруг попросила Елизавета. Девушки переглянулись, но, набрав на своих коммуникаторах запрошенное, приложили их к браслету Посадской. Благо, хоть этого минимума функционала Кирилл не ограничил. Перечитав полученную информацию, Лиза сначала нахмурилась, а потом вдруг рассмеялась. Правда, несколько истерично. «Что такое?» – нахмурилась Ольга. «Ничего, ничего», – отмахнулась Лиза, но, оценив взгляды спутниц, постаралась задавить смешок. «Правда, все в порядке». «И что тебя так насмешило?» – осведомилась Мария. В ответ Посадская просто продемонстрировала Вербицкой данные из браслета. Брови Маши сложились домиком. «Это как так?» «А вот так», – развела руками Лиза. «Синдром французского борделя называется. Он же эффект гарема». «Какой такой бордель? Какой к чертям гарем? Ты что несешь?» Взвелась Вербицкая, моментально забыв про всю свою усталость и гудящие после долгого перехода ноги. «Это вы, Кирилла, никак поделить не можете. А у меня вон Ленечка есть». Правда, сообразив, что ляпнула, девушка ойкнула и, зажав рот ладонью, постаралась ретироваться. Но ввиду окружающей темноты далеко не ушла и, спрятавшись за тентом, тихо, почти неслышно принялась выговаривать сама себе за длинный язык. А среди оставшихся у костра повисла какая-то неуклюжая, напряженная тишина. И почему-то никто из присутствующих не хотел смотреть друг другу в глаза, особенно Ольге. «Что-то девушки не в меру развеселились», – вздохнул я, отключив звуковую связь, едва понял, что мои ученицы отправились на боковую. «Сил много осталось, наверное». «Хм, а я ведь хотел им дать пару дней на привыкание. Придется, наверное, сократить этот период и указать барышням на их ошибки, а то устроили пикник, понимаешь. А кое-кто забыл уроки Гдовицкого и его наставления о ночных вахтах. Вот и напомним, ближе к утру». Неожиданный приезд Роговых несколько смешал мои планы, и я потратил несколько часов, чтобы привести их в порядок. Пришлось даже Бестужеву звонить, уточнять кое-какие детали, но я справился с задачей и смог извлечь из изменившихся обстоятельств максимум возможного. Осталась сущая малость – объясниться с Жориком и выполнить все намеченное. Ну да, мелочь, конечно, говорить не о чем. Хм. Я окинул взглядом устраивающегося за столом Георгия и удовлетворенно кивнул. Судя по настороженности, интуиция у моего ватажника уже работает на полную, а значит, наши с ним редкие и отрывочные занятия эфиром пошли Рогову на пользу. Вон как зыркает, понимает, что не на пироги позвали. Ха, в половину-то первого ночи. Точнее, не только на них. Подхватив пышку, я подвинул ближе к собеседнику чашку с чаем и приглашающе кивнул на горку сдобы, возвышающуюся на блюде посреди стола. «Девчонки неплохо тут устроились, пока я по буеракам бегал. Пришла пора поменяться местами», — пояснил я. «Это соседка принесла на утро». «Понятно», — протянул Жорик, впиваясь зубами в нежное тесто. Прожевал и, сделав глоток чая, выжидающе уставился на меня. «Ты правильно понял. У меня есть для тебя задание». Я не стал разочаровывать Рогова и ответил прежде, чем он сформулировал вопрос. «Какое?» – подобрался он. «Простое, но побегать придется», – сказал я. «Итак, слушай задачу. Первое. Необходимо подыскать место под мастерскую, где-нибудь на юго-западе, подальше от больших городов. В государевы земли не суйся, засветишься в базах. А мне это совсем не нужно. И без того внимание цесаревича к моим делам выше крыши. Лучше всего будет, если тебе удастся договориться с кем-нибудь из червонных бояр. В идеале, служилых». Примечание. Червонные бояре. Здесь бояре, служилые или вотчинные, чьи родовые имения расположены на условной территории Червонной Руси. У них, конечно, земли не так много, а значит и не так просторно, как у владетельных. Но гонору и ненужного нам любопытства в разы меньше, а желание подзаработать, наоборот, больше. Договор будешь заключать от моего имени, все равно дальше владельцы эти документы не пойдут. Необходимые условия – срок аренды не менее 3 лет. На территории может быть ангар, гараж, да хоть амбар. Главное, там должно разместиться все оборудование, что вы обсуждали с Ольгой. И должно остаться место для имеющейся у нас техники и ее обслуживания. Ну и небольшой полигон не помешает, конечно. Если строений нет, не страшно. Купим быстро возводимый ангар, и мы обойдемся. Что еще? Деньги. Да. Поступим следующим образом. Я выдам тебе доверенность, подписанную задним числом, конечно, и открою доступ к моему счету. Но! Никаких прямых переводов, вся оплата только наличными. Сам понимаешь, одно дело, если заинтересованные лица увидят, как со счета снимает деньги мой ватажник, и совсем другое, если они смогут проследить, куда именно ушли эти деньги. Понимающе кивнул Рогов. А почему бы не воспользоваться помощью боярина Бестужева? Он же предлагал взять расходы на себя. «Потому что в этом случае я окажусь в долгу перед ним», — вздохнул я. «Не то чтобы это меня так уж тревожило, но долг долгу рознь. Одно дело воспользоваться помощью в делах семейных, так сказать, и совсем другое – брать кредит на развитие собственного дела. Во-первых, это значит взять на себя моральное обязательство перед человеком, одолжившим необходимую сумму. А во-вторых, может быть это и старомодно, но я не могу называть дело своим, если оно было построено за чужой счет. Да и не хочу, чтобы у кого-то была возможность попрекнуть меня помощью в трудный час и тем самым поставить под сомнение сам факт моей самостоятельности, в том числе и финансовой. Ясно?» «Кристально», – пожал плечами Георгий. «Я так понимаю, что ты четко намерен держать производство ТК под своим единоличным контролем, так, атаман?» «Отчего же?» – улыбнулся я. «Как раз в этом деле я против участия Бестужевых не возражаю, да и Ольгину долю в производстве со счетов скидывать нельзя. Нечестно это будет. А указанное место мне нужно совсем для другого. Хотя оборудование для работы с ТК будет находиться там же, но это временное решение. Позже мы перенесем производство в более приличные места. Хоть в ту же Кострому, а на базе останется лишь пара стендов для ремонта и отладки». «Не понимаю, зачем такие сложности?» – спросил Рогов. «Затем, что я не хочу пока раскрывать свою затею Бестужевым. Не поймут, особенно Валентин Эдуардович. Да и оборудование там простаивать не будет, уж ты мне поверь. Кстати, о нем. Присмотри для мастерской хороший генератор. Такой, чтоб потянул питание не только самой рембазы, но и 3-4 жилых армейских модулей». «А сами модули?» – нахмурился Жорик. «Купим позже», – отмахнулся я. «А вот кое о чем другом тебе придется побеспокоиться. Если не одновременно с арендой участка, то сразу после. Экраноплан». «Да ну!» «Это же 1040, не меньше!» 96. «Мне не нужен двухместный понторез. Смотри!» Я развернул экран коммуникатора и продемонстрировал Рогову машину, найденную мною в паутинке после одного из разговоров с Бестужевым. «Вот это дура!» – протянул ватажник, буквально пожирая взглядом объемное изображение игрушки, плывущей над коммуникатором. «Экранолет Борей, тип малый шлюп», – произнес я. Примечание. Экранолёт. Аэродин. В отличие от классических экранопланов, способен отрываться от экрана и держать большую полетную высоту, подобно самолету. Изменяемая плоскость, экран-крыло, возможность вертикального взлета и посадки, два взлетных ускорителя, грузоподъемность 8 тонн, десантный отсек, дальность полета 1500 морских миль, максимальная скорость 460. Твоя задача – приобрести и вылизать его до состояния новья. С первым проще. На эту покупку деньги выделит как раз Валентин Эдуардович. Договоренность у меня с ним уже есть. Деньги на оплату Бестужев передаст тебе при встрече. А вот модернизацию этого чуда придется проводить самостоятельно. Модернизацию и вооружение. «А продадут?» – спросил Рогов, даже глазом не моргнув, когда я упомянул об оружии для экранолета. «Мне продадут, как опричному», – ответил я, криво ухмыльнувшись. «Издержки системы. В некоторых случаях, как оказалось, Юпитеру с быком не потягаться». «И кто будет управлять этим аэродином?» – задал еще один вопрос Георгий. «У тебя будет время научиться. А если не успеешь, то я сам сяду за рычаги». Деланно печально вздохнув, я взял с блюда уже изрядно остывшую пышку и, надкусив ее, взглянул на собеседника. «Что?» «Нет, ничего», – помотал головой Рогов, и, отведя взгляд от парящей над коммуникатором модели экранолета, тоже потянулся за печивом. Заживав удивление, Рогов, кажется, пришел в себя и тут же ухмыльнулся. «А как выделенный Бестужевым кредит сочетается с твоим нежеланием влезать в долги?» «Просто и незатейливо. Это называется умением договариваться и правильно расставлять приоритеты». Отразил я его ухмылку, но тут же посерьезнел. «Аппарат нужен не только мне. Он зачем-то вдруг понадобился и самому Бестужеву. К его великому сожалению, возможность приобрести такую игрушку законно исчезла после того, как государь ввиду недавних событий в очередной раз закрутил гайки владетельным боярам, к которым относится, но постоянно об этом забывает наш Валентин Эдуардович. И ведь что интересно, пока царь не отнял у вотчинников право владения экранопланами, как в свое время отобрал право на собственную боевую авиацию. Эти летающие лоханки Бестужеву были без надобности. А стоило появиться запрету, как вдруг сразу понадобились. «Боярин, что тут скажешь?» «А нам он зачем?» – спросил Жорик. «Для дела», – отрезал я, но, заметив недоверчивый взгляд собеседника, смягчился. «Узнаешь, когда переберемся на базу. Кстати, на поиск подходящего места и заключение договора аренды у тебя есть всего месяц, начиная с сегодняшнего дня. Еще вопросы?» «Нет». Рогов покачал головой, но тут же встрепенулся. «Прошу прощения, есть один. Я так понимаю, что на рембазе у меня будет много работы. И как тогда быть с обучением пилотированию?» «На этот счет не беспокойся», — ответил я. «Обустройством на месте я займусь сам, так что отвлекать тебя от учебы не буду. Кстати, об учебе. Бестужев продлил твой академический отпуск в Павловском университете, но я бы хотел, чтобы ближе к зиме ты наведался в Альма-Матер и присмотрелся к выпускникам тех отделений училища при вашем университете. Особенно к тем, кто по каким-то причинам пока не нашел себе места службы или не был завербован боярами. Найдутся там такие?» «В принципе, да», — наморщив лоб, кивнул Рогов. «Это же не университет. Там многие выпускники не имеют покровителей или подготовленного места работы. Вообще, большинство идет на нижнюю ступень с расчетом на получение льготы для поступления в университет. А там квота для лучших выпускников училища всего в 20 мест, так что многие остаются за бортом и вынуждены поступать на общих основаниях или искать работу. Думаю, найти среди таких пару способных ребят не проблема. Хочешь их нанять?» «Не совсем», — покачав головой, ответил я и улыбнулся. «Ватага из двух человек выглядит несколько неполноценной, не находишь? Я бы хотел исправить это недоразумение. Да и на базу нам понадобится хотя бы пара техников, а лучше 5. Молодых, рисковых, но вменяемых и с руками, растущими из плеч, а не из задницы». «Понял», — кивнул Жорик. «Значит, я могу обещать им не просто найм, а боярский ряд? Сначала только ватажный. Если они меня устроят, можно будет говорить о большем. По жалованию ориентируйся на 2/3 от своего. Да, учти, что эти ребята составят твое личное звено, и, соответственно, отвечать за их действия передо мной будешь именно ты». «Хорошо», — протянул Рогов и, резко повеселев, кивнул. «Сделаю». «Я и не сомневаюсь». Посмотрев на довольного Жорика, я невольно ухмыльнулся. «С одной стороны, ему действительно есть от чего быть веселым, ведь фактически сейчас я своим решением повысил его в должности. С другой же стороны... хотел бы я посмотреть, как он взвоет, когда поймет, что за хомут я повесил ему на шею». «А как быть с поисками земли под дом в Костромском воеводстве?» – неожиданно задал вопрос Рогов. «Пока никак», – развел я руками в ответ. «С этими августейшими интригами все мои прежние планы пошли прахом. Точнее, пришлось их основательно перелопачивать, и места постройки дома в них не нашлось. По крайней мере, в ближайшие полгода-год точно. Но, знаешь, пусть Северский продолжает искать землю и присылает тебе информацию о них. Если выдастся время, съездим, посмотрим. Только сразу его предупреди, что раньше следующего лета никаких сделок не будет. Если же господин Северский упрется и откажется, не беда. Он не единственный специалист подобного рода. Да и Костромское – не последнее воеводство в России». «Думаю, он не откажется», – чуть помолчав, выдал Георгий. «Зачем ему ссориться с Бестужевыми?» «Вариант», — согласился я и, глянув на часы, вздохнул. «Ладно, закончим на сегодня. Доверенность получишь утром, а сейчас отбой по казарме».